Пятое. Сакулин в своей книге об Адоевском намечает три периода в развитии мистицизма в России. В екатерининскую эпоху в мистике преобладал филантропизм. В Александровскую эпоху – религиозная созерцательность. В 30-е годы вносится элемент социальности. Эта довольно удачная схема верна, лишь поскольку дело идет о том, что преобладало в русском мистицизме в разные эпохи. Но, конечно, все указанные моменты наличествовали во все эпохи, но лишь в разной пропорции. Адоевский в начале 30-х годов погружается целиком в изучение мистической литературы Арнта, Эккартсгаузена, Мартена, Пордриджа, Бадера. Изучает он и Баланша, с которым мы встретимся дальше при изучении Чаадаева. Адоевский изучал и творения святых отцов по тем выдержкам, какие даны в известных сборниках «Добротолюбие». Особенно привлекают его богословы-мистики, как Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит. Новые построения и идеи, созревшие в это время у Адоевского, вылились в статьи, озаглавленные «Психологические заметки» и в книгу под названием «Русские ночи». Чрезвычайно важны для изучения этого периода и те материалы, заметки, которые остались ненапечатанными и которые приведены в извлечениях в работе Сакулина. В этот новый период Адоевский занят преимущественно проблемами антропологии и историософии. Причем шеллингианство сохраняет здесь свое значение фундамента, или лучше сказать, семени, которое, добывая питание извне, прорастает в новое растение. Ныне Адоевский исходит из того, что в человеке слиты три стихии – верующая, познающая и эстетическая, поэтому в основу философии должны быть положены не только наука, но и религия и искусство. В целостном соединении их и заключается содержание культуры, а их развитие образует смысл истории. В этой постановке основных проблем, конечно, на первое место выступает сам человек, в котором указанные три сферы и находят свое единство. Но в учении о человеке Адоевский прежде всего следует христианскому учению о первородном грехе, получившему еще в XVIII веке новую силу в мистических писаниях благодаря Сен-Мартену, для которого это забытое учение христианства о поврежденности человеческой природы было основополагающим. Все русские светские мистики XVIII века и начала XIX века, Лабзин, Спиранский, под влиянием Сен-Мартена выдвигали на первый план учение о первородном грехе, который вошел в человека, а через него и во всю природу. Адоевский очень настойчиво развивает ту же мысль. Он напоминает об известном указании апостола Павла, послание Римлянам 8:19, что «вся тварь совоздыхает с человеком». Поэтому он особенно подчеркивает, что мысль Руссо, что природа человека сама по себе прекрасна, отчасти недоговорена, отчасти ложна. Человек только тогда человек, когда он идет наперекор природе. Человек призван помогать изнуренным силам природы, но в то же время он в силу греха сам подчинен им, и это является источником слабости человека и зла в нем. В душе человека, пишет Адоевский, как части божества нет зла и не было бы, если бы человек не был принужден черпать из природы средства для своей жизни. Иначе говоря, зависимость от природы, в каковую впал человек после грехопадения, есть источник его дальнейшей порчи. Беспрестанное восхваление природы, которое так любят англичане, замечает Адоевский, убивает в человеке мысль о падении природы вместе с человеком. Бытие природы зависит все же от воли человека, замечает дальше Адоевский. Если человек отрешится от своего звания, то есть от своего владычественного положения в природе, то грубые физические силы, ныне едва одолеваемые человеком, сбросят свои оковы, и природа станет все больше одолевать человека. Размышляя дальше на эту тему и опираясь на наблюдение, что при некоторых болезнях в человеке откладываются кристаллы соли, Адоевский ставит вопрос, не есть ли телесный организм – ничто иное, как болезнь духа. С другой стороны, если в познании и любви человек постепенно освобождается от состояния, созданного первородным грехом, то в эстетическом развитии человека символически и пророчески преобразуется будущая жизнь, которая даст ту цельность, какая была в Адаме до грехопадения. В последнем тезисе, примыкающем к гениальным прозрениям Шиллера в антропологии, Шиллер усматривает именно в эстетической сфере силу восстановления человека, а Адоевский впервые в русской философии высказывает столь частую в дальнейшем мысль о целостности в человеке как идеальной задаче внутренней работы. Антропологические идеи Адоевского, в которых он развивает идеи преимущественно Сен-Мартена, нужно поставить в связь с его же взглядами на природу в трактатах, выдержки из которых опубликованы Сокулиным в его книге, как указывает сам Адоевский. Он здесь вдохновляется Пордриджем, но тут сильны отзвуки и шеллингианства. Особенно существенно утверждение символизма в природе как закона отражения одних явлений в других. В природе, говорит Адоевский, все есть метафора одно другого. Здесь, как в учении об идее матери, как основании всех оснований, Адоевский приближается к метафизике Гёте.